Говинда стал монахом, и тысячи монахов были ему братьями, носили его одежду, верили его верой, говорили его языком. А он, Сиддхартха, где найдет он свое братство? Чью жизнь разделит? Чьим языком станет говорить? Из этого мгновения, когда мир вокруг него исчез, когда он стоял один, как звезда в небе, из этого мгновения холода и робости Сиддхартха вышел, еще больше окрепнув самостью, еще лучше владея собой. Он чувствовал, это была последняя дрожь пробуждения, последняя схватка рождения. И вот он снова зашагал, резво и нетерпеливо, уже не домой, не к отцу, не вспять. Часть вторая. Камала. На каждом шагу своего пути Сиддхартха узнавал новое. Ведь мир преобразился, и сердце его было околдовано. Он видел, как солнце встает над лесистыми хребтами и садится над далеким, поросшим пальмами прибрежьем. Ночью он видел на небе россыпи звезд и месяц, лодкой плывущей в синеве. Видел деревья, звезды, животных, облака, радугу, скалы, душистые травы, ручьи и реки, взблеск росы в кустах поутру. Вдали блекло голубели горные вершины. Щебетали птицы и жужжали пчелы, ветер колыхал серебристые волны рисовых полей. Все это тысячеликое многоцветие существовало от века. От века светили солнце и луна. От века жужжали пчелы и шумели реки. Но прежде все это казалось Сиддхартхе не более чем эфемерной и обманчивой дымкой, которая застит взор, внушает недоверие и назначена для того, чтобы пронизать ее мыслью и уничтожить, ибо все это лишено сущности, ибо сущность лежит по ту сторону зримого. Теперь же его освобожденный взор пребывал по сю сторону. Он видел и узнавал зримое. Искал свое отечество в этом мире, но не искал сущности, не целил в потустороннее. Мир был прекрасен, если смотреть на него вот так, ничего не ища, просто по-детски. Прекрасны были луна и звезды, прекрасны ручьи и берега, леса и скалы, козы и жуки и златки, цветы и бабочки. Прекрасно и отрадно было вот так идти по этому миру, ребенком, пробудившимся, доверчивым ребенком, открытым для всего, что рядом. По-иному палило голову солнце, по-иному обвивало прохладой тень. Иной вкус был у воды в ручье и в бочке, иной у тыквы и банана. Коротки были дни, коротки ночи, и каждый час быстро ускользал прочь, словно парус в море, а под парусом корабль, полный сокровищ, полный утех. Сиддхартха видел обезьяний народ, снующий высоко под сводом леса, высоко в ветвях, и слышал дикарский алчный напев. Видел, как баран, догнав, покрывает овцу. Видел, как под вечер охотится в тростниковом озере голодная щука, как перед нею с перепугу стайками выскакивают из воды, трепеща и поблескивая, рыбешки-недоростки. Силой и страстью разило от стремительных водных вихрей, вздымаемых неистовой охотницей. Все это существовало от веку, а он этого не видел. Его при этом не было. Теперь же он был здесь и участвовал во всем. Его глаза вбирали свет и тень, сквозь его сердце проплывали звезды и луна. По дороге Сиддхартха вспоминал и все то, что пережил в садах Джетаваны. Вспоминал услышанную там проповедь божественного Будду, прощание с Говиндой, беседу с Возвышенным. Вспоминал собственные свои слова, обращенные к Возвышенному. Вспоминал каждое слово и с удивлением уяснил себе, что сказал много такого, чего тогда еще толком не понимал. Ведь он сказал Гатаме: «Его, Будды, сокровище и тайна — не учение, не проповедь, а то невыразимое и неисповедимое, что он пережил и познал некогда в миг просветления». Именно это хотел теперь познать и он, Сиддхартха, затем и отправился в путь. Именно это и начал сейчас познавать. Познать же он должен себя самого. Конечно, он уже давно понял, что его самость — атман, по природе своей столь же вечный, сколь и брахман. Но никогда он не обретал по-настоящему этой самости, потому что хотел поймать ее неводом мысли. И не тело, конечно, было самостью, и не игра чувственных восприятий, но ведь точно так же не были ею ни мысли, ни разум, ни приобретенная мудрость, ни приобретенное искусство делать выводы и сплетать из старых мыслей новые. Да, этот мир идей находился тоже по сю сторону, и незачем было умерщвлять случайное «я» чувственных восприятий и пествовать взамен случайное «я» мыслей и ученостей. То и другое, мысли и чувственные восприятия, было по-своему замечательно. Затем и другим таился последний смысл. Вслушиваться надлежало в то и другое, играть тем и другим, ни то, ни другое не презирать и не ценить сверх меры, различать в том и другом тайные голоса сокровеннейшего. «И стремиться он будет лишь туда, куда велит этот голос». И сосредоточиваться лишь на том, что советует этот голос. Отчего Гутама некогда, в тот великий час, уселся под деревом Бодхи, где на него снизошло просветление? Он услышал голос, голос внутри своего сердца, который повелел ему сделать привал под этим деревом. И он не отдал предпочтения ни умерщвлению плоти, ни жертве, ни омовению или молитве, ни еде, ни питью, ни сну, ни грезам. Нет, он внял голосу.